Глава 15, в которой сердце стучит, как дятел. Постой! Подожди, Бара! Я в плохой зверской форме. Я не могу так быстро бежать. Подожди меня, дочка! Ах, дочка! Теперь я для тебя, значит, дочка! Сорока поскакала разносить эту новость, и ты теперь будешь играть в хорошего папу? Иначе что подумают звери? Ведь ты же у нас такой добрый, такой справедливый. Но не надейся, что я вместе с тобой разыграю этот спектакль. Барбара резко остановилась в зарослях малины и повернула к барсуку-старшему злое лицо, которое тут же скривилось в плаче, и из разъяренной самки она мгновенно превратилась в обиженного детеныша. Я всем расскажу, что ты бросил меня и маму. А я вас не бросал. Я был уверен, что Мелисандра... что твоя мама погибла, что она сгорела в пожаре. А я? Ты тогда была в животе Мелисандры. Мы ждали твоего рождения в сентябре. Да, у меня действительно день рождения в сентябре. Мы с мамой в этот день всегда собирали грибы и танцевали под дождем. Твоя мама Мелисандра, она любила танцевать под дождем. Она умерла? С какой стати? Она жива и здорова. Барсуку-старшему показалось, что его сердце стало слишком тяжелым, что оно сорвалось со своего привычного места и упало в живот, а потом и вовсе остановилось. Мама живет в подлеске, это за ближним лесом. Сердце барсука-старшего подпрыгнуло из живота обратно в грудь и застучало там с утроенной силой. Ему показалось, что стук его сердца разносится по всему лесу, что он заглушает шум ветра и шелест ветвей, и стрекот цикад, и утренние песни пытающихся взбодриться невыспавшихся птиц, и ремонтные работы бригады дятлов. Она жива, а он прожил жизнь без нее. Почему вы живете отдельно? Почему мама скрывала от меня правду? Почему врала про отца-космонавта? Я очень виноват перед твоей мамой. Я должен был защитить ее, а вместо этого подверг страшной угрозе. Тот пожар случился из-за меня. Я не понимаю, как Мелисандра смогла спастись, но понимаю, почему она решила никогда меня больше не видеть и не подпускать ко мне тебя, нашего детеныша. Но подумаешь, пожар, даже если ты сжег нору, это же, наверное, не специально, ведь любовь важнее норы. Я не понимаю мамино поведение. Это не я сжег нору. И вообще дело не в норе, а в том, что я привел в наш дом чужака. Он испалил все дотла. Но кто это был? Одна очень опасная птица. Птица? Какая птица? Зачем ты привел опасную птицу? Я считал, что это мой долг. Это был венценосный... Очень трогательно! Отец барсук и дочь барсук ведут разговор, но я вынужден вас перебить. Мои ребята напали на след. Чей след? Барсуката!